Правило 14. Я хочу это сделать и сделаю. Мир делится на тех, кому завидуют, тех, кто завидует, и тех, кого чужие успехи вдохновляют на личные свершения. Раскаяние, сожаление. Как же без них? Вы думали, я скажу, будто не должно быть никаких сожалений и всяких «если бы только». Напротив, они могут оказаться полезными, если вы поймете, что нужно делать для того, чтобы избежать их в будущем. Существует два типа сценариев под названием «я хотел бы это сделать». Первый. Вы чувствуете, что не смогли извлечь выгоду из благоприятно сложившихся обстоятельств, либо вы что-то потеряли. Второй. Вы видите человека, который сделал что-то значительное и хотите оказаться на его месте. Сколько людей живет в слагательном наклонении? Если бы у меня был шанс, если бы все сложилось иначе, если бы не обстоятельства, они так увлечены своим «если бы», что доходит до курьезов. Сегодня приходила муза, немного посидела и ушла, в недоумении и незамеченная. Мир делится на тех, кому завидуют, тех, кто завидует, и тех, кого чужие успехи вдохновляют на личные свершения. Если вы поймали себя на мысли «я бы сам хотел сделать это», придумать это, быть там, испытать это, встретить их, понять это, значит, вам пора научиться продолжать. А теперь я сделаю это. Зачастую то, что вы хотели бы сделать, но еще не сделали, не кануло безвозвратно. Зачастую оно может принять иной облик. Например, вы думаете, хорошо было бы на годик махнуть в Китай перед университетом. Вернуть то время нельзя, но что вам мешает взять годичный отпуск и отправиться в Поднебесную сейчас? Если вы горюете, что в 14 лет не смогли взять олимпийскую золотую медаль, а вам сейчас 34 года, то, может, вы уже не будете расстраиваться из-за очевидно несбывшегося. Лучше пойдите и запишитесь в дайвинг-клуб, вдруг вам повезет.